2005 год. Где-то в Абиссинии. Это была уже не Африка, но еще не Европа, даже не полуцивилизованный Магриб. Серо-белая, прямая как стрела, скоростная трасса «Автобан», построенная германскими инженерами для того, чтобы эксплуатировать Африку, вывозя из нее все ее богатства и до пота лица эксплуатировать чернокожих как рабов. По крайней мере, говорили именно так. Но те, кто так говорил, вероятно, никогда не бывали в Могадишо, городе мертвых, где живут живые. Водитель огромного Магирус Титана по имени Кирабо так не думал. Он сильно бы удивился, что кто-то думает так и при этом считает, что защищает его права. Из 29 лет он уже 9 был на трассе, и за это время выкупил эту машину, а также еще одну, на которой посадил двоюродного брата, туповатого, но верного Лузалу. Как и все африканцы, выбравшиеся из нищеты, он старательно подражал белым. Вместо национальной одежды он носил рабочий костюм из джинсовой ткани. Волосы свои он выпрямил, хотя это стоило ему денег, и коротко подстриг. Вместо национальных напитков он пил кофе и ел панцир-шоколад, чтобы выдержать тяжелую дорогу. А вместо родного языка говорил по-немецки. Вернее, думал, что говорил по-немецки, но получалось все лучше и лучше. И при этом Кирабо был африканским националистом, да таким, что и европейские бы позавидовали. Такая двойственность Кирабо не смущала. Для Африки это было нормально. Груз он взял в Триполи, в международном порту. Больше 40 тонн самой разной электроники, которую он погрузил в прицеп и полуприцеп. В отличие от Европы, в Африке были разрешены двух- и даже трехзвенные автопоезда. По восточному радиусу, так назывались скоростные дороги, одна, идущая вдоль восточного побережья, другая по западному и сходящаяся в Бурской конфедерации. Теперь ему предстоял долгий на 12-15 дней круговой маршрут, по которому он будет останавливаться в крупных городах, разгружать одно, загружать другое. Работы хватает. Да, есть железная дорога, но по какому-то странному стечению обстоятельств чернокожие предпочитают пользоваться именно грузовым транспортом. Возможно, потому что железная дорога принадлежит Рейхсбану, а грузовики большей частью африканцам. Африканское сопротивление можно утопить в крови, но победить не получится, наверное, никогда, даже у такой нации, как германская. Итак, Кирабо ехал, смотря сверху вниз, на стерющийся под колеса автобан, и вдруг заметил на обочине, рядом с отбойником автобана, медленно идущую в сторону Адис-Абебы черную фигурку. Он удивился, здесь нельзя было перемещаться пешком. Если и не собьют, то большой штраф обеспечен. И сам не знаю зачем, нажал на тормоза. Магирус начал останавливаться, поднимая тучи пыли. Теперь штраф грозил уже ему самому. Кирава высунулся из кабины и увидел, что бредущий рядом с автобаном в сторону Адис-Абебы человек одет в черную сутану, значит, он или монах, или священник. И что самое удивительное, это был белый монах или священник. Такие тут тоже были. Они назывались проповедники. Но Кирабо впервые видел белого проповедника, у которого не было машины. Может быть, он сумасшедший? Но в Африке уважали сумасшедших. Считали, что сумасшедшие могут говорить с духами предков. «Эй! Святой отец! — крикнул Кирабо. — Тебя подвезти? —